Работа над романом 20 лет спустя подходит к концу. Да-да, дитя мое. 100 раз да. Эту часть надо закончить отъездом Д'Артаньяна и Портоса, которые догоняют Мордаунта в Булонии и вместе с ним поднимаются на борт судна. Из письма к Маке. Шевалье де Мезон Руж приобретает конкретное очертание. Я смог начать лишь сегодня утром. Поручаю вам королеву. Я вижу, вы оставили ее в Тампле. Может быть, нам воспользоваться планом побега? Его неудачную попытку можно было бы предпринять, когда ее повезут в консьержери. Из юного влюбленного заговорщика, который лишь мельком взглянул на королеву, а может быть, даже не видел ее вообще, подобно Мортимеру из «Марии Стюарт», нужно сделать что-нибудь стоящее. Подумайте о том, как он мог бы появиться у королевы, и как бы нам представить эту сцену читателю. Май. Разве какой-нибудь камердинер короля не оставил после себя воспоминания о Тампле? Что-нибудь сугубо личное, наконец. Как записка могла оказаться в печке? Или это объяснится позже? И как королева ее не прочитала? Кто ее туда положил? Кто-то из членов муниципалитета? Как нам связать поездку Мадлен в предместье Руль со всем остальным? Пока все идет просто замечательно. Май. Одновременно с этим также продвигается вперед «Бастард де Молеон» и «Месть графа Монте-Кристо». Из ваших 62 страниц я сделал 25. Но у меня все закончилось, и теперь я сижу без дела, как какой-нибудь китайский болванчик. Не забывайте, что в этом месяце нам еще нужно написать 2 части графа Монте-Кристо и 1 часть об испанцах. Что вы собираетесь делать после сцены с Фернаном? Примерно 15 мая. Несмотря на свою конюшню, каретный сарай, сад с курятником, обезьяний дворец, вольер, оранжерею, игру в бочку и цветы, вилла Медичи не соответствует масштабу славы писателя. Примечание. Игра в бочку. Старинная игра в шары, которые нужно забросить в бочку. Конец примечания. Теперь у Александра Дюма Давида Ла Пайетри в плане недвижимости другие амбиции. В местечке под названием Монферран он продолжает терпеливо сшивать клочки, покупаемые у Тиевиля, Жо, Маэ, Кае, Эмона, у Сен-Жерменского приюта. Участок разрастается, засаживаясь фруктовыми деревьями, ясенями и тополями. Владелец представляет его себе отнюдь не в нынешнем виде. Наверху он видит замок. Чуть выше флигель для работы, возвышающийся над сеной. Он видит фонтаны и водопады, а по другую сторону Версальской дороги – конюшни и хозяйственные постройки. Он уже выбрал себе архитектора – Ипполита Дюрана. Дом? Да нет, памятник его собственной славе, то есть монумент во славу литературы. Чтобы его построить, Александр продает и уступает издателю Жену Теодору Трупена и его свояку Жаку Этьену Массе сроком на следующие 20 лет, начиная с момента сдачи последней части, исключительные права на издание и продажу путем новых публикаций в газетах по их выбору, либо в той же самой газете «Ле Сьекль», а также через издательство «Шарпантье» всех его произведений, то есть всего, что было написано до настоящего времени, равно как и того, что будет написано в течение ближайших 10 лет. По цене 600 франков за 1 часть. 4 и 6 июля. Шальмель Лакур подарил ему собачку. Меланхоличную и с дурацкой кличкой Мутон. Примечание. Барашек. Французской. Конец примечания. В последних числах мая Александр в своем павильоне пишет 4 главу «Бастарда де Молеона». Мутон лапами выгребает из земли георгины. Закончив очередной абзац, человек награждает пса увесистым пинком. Тот поворачивается и бросается на обидчика, стараясь вцепиться ему в глотку. Человек защищается голыми руками. Ладонная дуга ободрана до кости, пясть прокушена, последняя фаланга почти оторвана. «Приезжайте со мной повидаться. У меня полруки оторвано, только и всего». Из письма к Доза, примерно 1 июня. Неужели же работа над бастардом прекратится? Я вставляю перо в некоторое подобие захвата и затем зажимаю его между указательным, средним и безымянным пальцами. Затем вместо пальцев и кисти я двигаю предплечьем и так возобновляю свой рассказ. Все остальные произведения пишутся либо по очереди, либо одновременно. 20 лет спустя, близки к завершению. Дорогой друг, я думаю, что нашим героям, чтобы выиграть в быстроте, следует появиться в самый разгар дела в ратуше, где убит Бонасье. Если вы немного озадачены, окажите любезность и к 4 часам приезжайте ко мне. Конец июля. Продолжается работа над «Шевалье де Мезон Ружем» и «Графом Монте-Кристо», которые обгоняют друг друга. Чтобы не воспроизводить 36 историй, я вложу рассказ Кадруса в уста Бертуччо. Полагаю, что у нас нет необходимости торопить события. Давайте отложим на потом приезд майора и молодого человека. Думаю, что из дня обеда можно сделать замечательную сцену, при том условии, что там будет присутствовать Бенедетто. Ведь он узнает Вильфора, считающего его мертвым, и мадам Данглар. Словом, я считаю, что непринужденная беседа за обедом вреда не причинит. Не желаете ли пообедать со мной? И мы покончим со второй половиной. Нам нужно изобразить внутреннее убранство у Мореля и описать происшествие, столкнувшее Вильфора с графом Монте-Кристо. Все это приведет нас к сцене с майором и Бенедетто в конце второй части. Конец июля. Наконец, графиня де Монсоро, которой надлежит описать нравы, царившие при Генрихе III, точно так же, как королева Марго живописала нравы времен правления Карла IX, предваряет собой новый договор с Конституционель, 26 августа. Не думаю, что нашему Горонфло отведено достаточно места. Раз уж мы вытащили его из монастыря, то для чего-нибудь более важного. Завтра нам обязательно надо увидеться. Если мы не извлечем чего-нибудь стоящего из разрозненности и неведения Мезон Ружа и Диксмера, тогда объединим их. Трудно будет заставить действовать их в одной и той же тюрьме так, чтобы они друг друга не узнали. Дорогой друг, не бойтесь, никаких длиннот в тексте нет. Я закончу главу такими словами: «Папа позволил ему уехать». Распишите во всех подробностях сцену первого штурма, прибытие легата и так далее. Дюгеклен, чтобы быть последовательным со своим бескорыстным характером, должен оставить 50 тысяч золотых ЭКЮ на нужды компании, а остальные 50 тысяч отослать королю Карлу V, чтобы помочь ему достроить дворец Сен-Поль. Письмо Бертрана королю, написанное под его диктовку капелланом, может получиться премилым и прекрасно закончит главу «Бастарда де Молеона». «Быстрее, быстрее, мой друг, пришлите все это мне. В этом месяце мы должны сделать даже невозможное. Вы видели, какой варваризм они допустили? Авокатибус. Это славная корректура мастера цеха из типографии». В «Графине де Монсоро», глава 21, ему показалось, что «адвокатис» будет не совсем понятно. 8 октября. Примечание. Авокатибус. Отвлечение, помехи. Адвокатис. Адвокаты. Латинский. В ранней публикации остроумная молитва Шико на латыни «Nenos inducas in tentationem e libera nos ab advocatis» – «Не вводи нас во искушение и избави нас от адвокатов» – потеряла оригинальный смысл. Конец примечания. «Вашу рукопись потеряли. Это позор, слово чести. Как вы понимаете, ехать завтра в Париж для меня невозможно. Подготовьте ее еще раз, мой дорогой друг. При необходимости мой слуга останется в Париже на ночь, чтобы привезти мне два пакета сразу. Работайте всю ночь напролет, мой дорогой друг, и предупредите Деба через посыльного, что фельетон графа Монте-Кристо утерян, и что мне нужно его еще переделать. Затем хорошенько пришпорьте железнодорожных служащих и назначьте встречу на послезавтра. Это будет пятница. Репетиция. 7 октября. Эти наспех набросанные слова могут лишь еще раз подчеркнуть существующие препятствия и затруднения. Разумеется, вполне может случиться, особенно после того, как в конце лета Маке вернулся в свой дом номер 40 на бульваре Тампль, что рукопись просто не успеет преодолеть маршрут Париж-Сен-Жермен-Париж и вовремя попасть в редакцию газеты, для которой она предназначается. В этом случае Маке посылает напрямую свой собственный вариант, написанный на большой бумаге, как у Дюма. В то же время мелкие происшествия нормой не являются. Машина доведена до совершенства. Особенно после того, как для каждого произведения был выработан первоначальный план, исключающий работу вслепую. Из соавторов Дюма оставил одного лишь Маке, заодно отказавшись от других жанров романа, кроме исторического. А как же театр? После ссоры с Бюлозом и Комедии Францез у Дюма больше нет театров, соответствовавших бы его масштабу. Иногда, ради каких-то эфемерных предприятий и начинаний, он помогает своему другу Лавену, сказка «Фей», или уступает посулам того или иного театрального директора. Но романист в нем подавляет драматурга. На сцену он решает вернуться лишь для того, чтобы осуществить театральную постановку романа 20 лет спустя, который только что закончил опубликовать «Ля Сьекль» 2 августа. Пьеса называется «Мушкетеры». Ставит ее «Амбигю комик». Вечер премьеры 27 октября 1845 года занавес поднимается в половине 7 вечера, чтобы опуститься лишь в час ночи. Александр в своей ложе. Принц де Монпансье в одной из лож на авансцене. В конце 3-го акта его королевское высочество отступает на шаг и бледнеет. На сцене из-под эшафота Карла I появляется Сент-Эрнест, Атос, половина лица которого запачкана кровью. Александр устремляется к ложе герцога. Он просит передать брату своего милого герцога Орлеанского, что сцена с эшафотом завтра же будет исключена из спектакля. 8 дней спустя в Венсене герцогу де Монпансье, удивленному тем обстоятельством, что Александр ставит свои пьесы во второстепенном театре, Дюма ответит так: «Своего театра у меня нет, поэтому я вынужден отдавать их туда, куда могу. Почему бы ему не спросить привилегию на открытие театра, если его высочество поддержит это начинание?» Голова у Александра кружится только в прямом смысле слова. На колокольне собора Парижской Богоматери или на вершине Веггиса. А вот высотные кульбиты в верхах социальной иерархии ему нравятся. Бесспорный владыка романа с продолжением, он правит газетами, навязывая им свои условия. Лишь мелкие газетенки продолжают на него свои нападки, которые ему, словно укусы комара для слона. Тогда, может быть, ему нужно передохнуть немного на обочине жизни и, как любому другому отцу семейства, насладиться плодами своих неимоверных доходов. «Обогащайтесь», — бросил недавно Гизо с трибуны Палаты депутатов. «Экономить деньги, экономить силы». Александр хохочет раскатисто, как великан. Он презирает Гизо. Он презирает лавку Луи Филиппиков. Он презирает мелкие стяжательские телодвижения своих современников. С помощью своего пера он бросает вызов имперской эпопее. У него всегда больше. Нет, отнюдь не денег. И не власти, хотя и к тому, и к другому он стремится как к средству. Больше жизни.